целый год прожили Одиссей и его товарищи у Цирцеи. И, наконец, упросили ее отпустить их домой. Оснастили поспешно корабль и пустились в открытое море. Предупредила Цирцея, что немало еще испытаний ждет Одиссея. И действительно, приблизился вскоре корабль его к острову страшных сирен. Это были птицы с женскими головами, и пели они так сладко, что ни один мореход не мог устоять. Моряки устремлялись к берегу и становились добычей сирен. Повсюду на острове белели кости погибших. А Одиссею так хотелось услышать волшебное пение. Но как насладиться пением сирен и остаться живым? Уши товарищем воском тогда заклеил я. Меня же плотной веревкой они по рукам и ногам привязали к мачте так крепко, чтобы было нельзя мне ничем шевельнуться. Снова под сильными веслами вспенилась темная влага. Но в расстоянии, в каком призывающий голос бывает внятен, сирены увидели мимо плывущий корабль наш. С брегом он их поравнялся, они звонкогласно запели. «К нам, Одиссей богоравный, великая сила Ахеен! К нам с кораблем подойди, сладкопеньем сирен насладися. Здесь ни один не проходит своим кораблем мореходец, сердцу сладного пения на нашем лугу не послушав. Знаем мы все, что случилось в Троянской земле, и какая участь по воле бессмертных постигла Троян и Ахеен. Так нас они сладкопением пленительным звали. Влекомый, сердцем их слушать, товарищам подал я знак, чтоб немедля узы мои разрешили. Они же с удвоенной силой начали гресть, а ко мне подошед перемет с врелохом, узами новыми крепче мне руки и ноги стянули. Но когда удалился корабль наш, и более слышать мы не могли уж ни гласа, ни пения сирен бедоносных. Верные спутники вынули воск размягченный, которым уши я им заклеил, и меня отвязали от мачты. Миновав остров сладкозвучных сирен, недолго путники плыли спокойно. Вскоре услышали они приближение грозного шума. Предстояло им миновать опасный пролив. На одной его стороне жила под утесом в глубокой пещере Сцилла, чудовище с шестью головами, а на другой обитала Харибда, чудовище с огромной пастью, проглатывавшее целые корабли. Знал Одиссей, что Сцилла вырвет с корабля шестерых спутников, а в пасти Харибды они погибнут все. Но ободрил Одиссей гребцов, а кормчему приказал править ближе к утесу. Сцилла грозила с одной стороны, а с другой пожирала жадно Харибда соленую влагу. Когда извергались воды из чрева ее, как в котле на огне раскаленном, свистом кипели они, клокоча и буравясь, и пена вихрем взлетала на обе вершины утесов.